Глава 42. Южная дорога была по суше. Здесь росли деревья без нижних веток, так что видимость была хорошая. Меньше лиан, меньше кустов, а стало быть и меньше жуков-жемчужников, пауков и шипохвостов. Правда, их отсутствие компенсировали змеи, сновавшие в высокой траве. Красные, синеватые, черные, желтые – они атаковали со всех позиций. Однако пробить зубами прочные ботинки им было не по силам. Оказалось, что Гольдберг перестал бояться змей. Он с равнодушной мины отбрасывал их с тропы. Видимо, проглоченная голова сыграла в этом положительную роль. «А что будет, если все время идти на юг?» – спросил Блохин, когда они преодолели поток мигрирующих муравьев. «Река будет, Селиман», – ответил ему Тони. «Потому и называется это место Междуречье», – тут же добавил Гольдберг, подтверждая репутацию взводного аналитика. «Стой!» – скомандовал Тони. «Что случилось?» – забеспокоился Гольдберг. «Ничего, воды попейте». «А я не хочу», – сказал Блохин. «Делай 5 глотков, больше не нужно». «Но если я не хочу?» «Пей, это нужно для твоего здоровья, чтобы обменные процессы не останавливались. Так док говорит, а я ему верю». «И я верю», – сказал Гольдберг, прикладываясь к фляге. «Док хороший человек. Он нас не только лечил, но и показывал свою коллекцию бабочек». «Это у него главная гордость». Джим закрутил пробку и посмотрел на Тони. «Может, тебя сменить? Давай я эту дуру потащу». «Не, нормально. Я ее уравновесил под сумком с боекомплектом». «Сколько же она весит?» 7 кило, а боекомплект из 12 патронов – 4,5. «Какой же это калибр, сэр?» – поинтересовался Блохин, с уважением глядя на такое мощное оружие. «Патроны взял бронебойные?» – перебил его Джим. «Бронебойных нет, взял активные с 3 звездочками». «Про 3 не знаю, но с 2 это разрывные». «С 3, значит, сильно разрывные». «Посмотрите-ка, а что это?» Переполошился Гольдберг, указывая на нечто, напоминавшее черную ленту. «Вот же гадость!» Поморщился Тони. «У нас от такой даже противоядия нет». Все 4, как зачарованные, наблюдали за 2-метровой плоской сороконожкой, которая, двигаясь по спирали, поднималась по стволу дерева. Скоро она скрылась в ветвях там, где весело чирикали похожие на скворцов птицы. Неожиданно вся стая взлетела и, переместившись на другое дерево, многоголосым хором стала комментировать попытки своего соплеменника вырваться из челюстей охотника. Птица отчаянно трепыхалась, однако черная лента опутывала ее, образуя клубок. Скоро не стало видно крыльев и хвоста, только черный подрагивающий шар. «Ужас-то какой!» – выдохнул Гольдберг. «Природа!» – философски заметил Тони. «Ладно вам, двинули дальше, и давайте потише. Мы уже в необжитой зоне».